перенесенная в другой мир вместе с игровой фермой. Божественный укротитель зверей. Глава 1. Трансмиграция. Крадем, воруем, воруем, крадем, много воруем. Он ворует, ты воруешь, я краду, краду, краду, краду, все воруют. 1, 2, 3, 4, все сворую. Воруй днем, воруй ночью, в каждый момент времени воруй, воруй, воруй. Я краду, мне нравится воровать. Ты иска, ты иска, ты иска, ты иска, ты иска. Чушь. Молодая женщина сидела перед своим ПК, напевая странную песенку и щелкая своей правой рукой по мышке. Ее большие круглые темные глаза пристально смотрели на ферму на экране компьютера. Ее тонкий палец продолжал кликать по фермам ее лучших друзей. Ряды летящего урожая вызывали на ее милом личике сладкую улыбку. Многие подсели на эту игру с момента ее запуска. Они воровали овощи во время работы, воровали после. Некоторые даже ставили будильники, чтобы проснуться посреди ночи, начиная воровать. Это слегка вышло из-под контроля. В последние годы появилось множество других новых игр, поэтому все меньше и меньше людей продолжало играть в эти простые фермерские игры. Однако Чен Сяося никогда не бросала своей простой игры ради других игр. Почему? Потому что она скучала по своему детству, которое провела на ферме. Простое фермерство, такое как вырывание сорняков, собирание дров, сбор урожая пшеницы, посадка овощей, она делала все это. Теперь она китайская травница, присоединившаяся к работе всего 2 года назад. Ее работа была проста, и она счастливо проводила свои дни. Она работала днем, а оставалась дома и читала или играла в видеоигры ночью. Она была той, кого люди называют занудная домоседка. Дзинь-динь-динь. Ее мобильный телефон, лежащий на столе, начал звенеть. Чен Сяося, не убирая глаз с монитора, другой рукой потянулась за ним. Однако все, что она сделала, это опрокинула стакан воды, проливая его прямо на телефон. Она даже не осознала этого, когда внезапно от телефона начал исходить яркий свет. Чен Сяося, наконец, узнала о произошедшем, начиная поворачивать свою голову в сторону телефона. У нее даже не было времени на реакцию, когда она была проглочена этим ярким светом. Чен Сяося почувствовала, как весь мир завращался, словно ее душа была вытянута в болото Авроры. Она потеряла сознание. Страна Дафэн, провинция Цинань, деревня Уиллоу, предгорье горы Ванинь. Сестра, сестренка, проснись, сестра, проснись. Рядом с ее ушами раздался четкий голос ребенка. У слабой Чен Сяося настолько сильно болела голова, что она чувствовала, что та вот-вот взорвется. Она изо всех сил попыталась поднять свои тяжелые веки, но резкий яркий свет заставил ее снова закрыть глаза. Ая, старшая сестра скоро проснется. Старшая сестра вот-вот проснется. Мама, мама, старшая сестра скоро проснется. Человек рядом с нею, казалось, заметил ее ненормальность. Голос, полный счастья, снова прозвучал рядом с ее ушами. Чен Сяося подумала, что они могли иметь в виду ее. Но с каких это пор она стала чьей-то старшей сестрой? Она была уверена, что была единственным ребенком в семье. Прежде чем она сумела разобраться в происходящем, к ней приблизилась целая какофония звуков. Она услышала нежный и встревоженный голос. Сяося действительно просыпалась, ее глаза все еще закрыты. «Чжэн Юань, ты же не обманываешь свою маму, верно?» «Нет, мама, старший брат не врал тебе». Старшая сестра действительно открыла свои глаза. Голос звучал так, словно он принадлежал еще более младшему мальчику. Чен Сяося проигнорировала пульсирующую головную боль и снова открыла свои глаза. На этот раз она медленно привыкла к яркому свету. Когда ее взгляд встретил несколько пар ярких глаз, смотревших на ее, в ее голове раздался взрыв, а разум опустел. Она была ошеломлена. Да что там ошеломлена, она была просто в шоке. Перед ней стояло трое спиногрызов и молодая женщина, но не это было самым странным. Почему все они были одеты в одежду из прошлого? Глава 1. Трансмиграция, часть 2. Сяося, с тобой все хорошо? Не пугай свою мать. Скажи мне, где у тебя болит? Ее беспокоящееся выражение, а также обеспокоенный голос, она казалась очень искренней. Чен Сяося глуповато позвала ее. Мама, я, старшая сестра, как ты так внезапно упала в обморок? Мы с мамой действительно сильно испугались, сказал ей маленький мальчик, лет 12. Рядом с ним был еще один мальчик около 10. Стоявшей перед нею, самой младшей и не сказавшей еще ни слова, была маленькая девочка, около 7 или 8 лет. По их внешности можно было сказать, что все они были родными братьями и сестрой. Что произошло? Чен Сяся была сильно ошеломлена, в ее голове был большой беспорядок, а сама она не чувствовала себя хорошо. Она трансмигрировала: «Сяся, твоя голова все еще болит, хочешь, чтобы я привела врача?» Интересующийся вопрос перебил ее мысли. Она пристально посмотрела на честно выглядящую женщину перед собой. Ее обеспокоенный взгляд заставил ее почувствовать тепло в своем сердце. Она не могла не сказать: «Я в порядке». «Ты уверена?» – немного нерешительно спросила миссис Чен. «Да, правда, я в порядке, мама. Просто дайте мне немного отдохнуть». То, как она сказала «мама», было слегка неудобным, но миссис Чен не заметила этого. Она просто подумала, что ее старшая дочь все еще была больна. Она мягко утешила ее: «Хорошо, отдохни немного, я дам тебе знать, когда ужин будет готов». «Спасибо, мама. Хорошая девочка, отдохни еще чуть-чуть. Дай мне знать, если тебе вдруг станет плохо». «Хорошо». Миссис Чен заметила, что Ся-Ся выглядела так, словно с ней все в порядке. Она почувствовала себя чуточку лучше, но не перестала хмуриться. Она гаркнула на других детей: «Чжэн Юань, Чжэн Бинь, Лань Лань, идите играть на улицу. Пусть ваша сестра поспит». Троица детей обернулась и послушно вышла, чтобы позволить своей сестре отдохнуть. Как только все члены семьи ушли, Чен Ся-Ся вообще не сумела уснуть. Она оглядела комнату, в которой была. Это был первый раз, когда она видела их. В комнате, кроме кровати, на которой она лежала, были еще коробка, стул, стол и все. Все эти три вещи выглядели старыми и избитыми. Она даже видела, что стена была сделана из грязи, а крышу покрывала солома. Чен Ся-Ся была безмолвна. Даже хотя у нее не было воспоминаний относительно того, как именно она попала сюда, она была уверена, что это не ее дом и что это место не было там, откуда она была родом. Пока играла в игровую ферму, она официально стала членом армии трансмиграторов. Несколькими днями позднее, 16-летняя девушка, одетая в одежду из грубой ткани, со светлыми бровями, большими глазами и тонким остроконечным лицом, не была сильно красива, но все еще была вполне себе неплоха. Чен Ся-Ся посмотрела на свое отражение в воде. Она стала моложе на 10 лет. Должна ли она радоваться? За эти последние несколько дней она приняла тот факт, что стала кем-то еще. Она поняла, что была вместе, схожим на старую династию Тан. Она была слегка удивлена, что эпоха, в которой она была, не была записана в истории, но страна называлась Дафэн, а она жила в деревне Уиллоу, находящейся на отдаленной границе страны Дафэн. Ее семья не была из уроженцев деревни Уиллоу, а переехала сюда всего 3 года назад. Что касается того, откуда они точно, она не имела ни малейшего понятия. У нее была амнезия, когда дело доходило до всего того, что происходило до того, как она проснулась перед своей семьей. Их дом находился всего в нескольких милях от деревни Уиллоу, но они могли разглядеть деревню со входной двери. Они не слишком много общались с жителями деревни, но по-прежнему считались ее жителями, болтая с остальными жителями деревни Уиллоу, только сталкиваясь с ними. Самой печальной новостью было не только то, что семья была невероятно бедна, но и то, что их отец, которому было 30 с чем-то лет, всего несколько дней назад был кем-то избит. Они разломали ему кости и порвали нервы. Но семья была настолько бедна, что они не могли позволить себе обратиться к врачу, чтобы тот осмотрел его. Все, что он мог делать, это лежать на кровати и сражаться за свою жизнь. Глава 2. Измерение фермы. Часть 1. Глава 2. Измерение фермы. Младшие братья и сестра не могли ответить, почему избили отца, а Чен Ся-Ся была слишком напугана, чтобы спросить мать, что плакала целыми днями. Главная опора дома рухнула. Миссис Чен плакала изо дня в день. Четверо братьев и сестер делали все, что могли. Чен Ся-Ся еще узнала от своих братьев и сестры, что была ранена, пытаясь спасти своего отца, после чего оказалась в коме. Чен Ся-Ся, имевшая такое же имя, прибыла с более позднего времени и каким-то неизвестным способом заняла ее место, становясь этой Чен Ся-Ся. «Старшая сестра, ужин готов». Маленькая тельце Лань-Лань вышла из-за занавески, крича витавшей в облаках Чен Ся-Ся. Чен Ся-Ся вернулась к реальности. Она заставила себя улыбнуться, взяла ручку своей сестренки и вышла из их комнаты. Простой двор с 4 соломенными домами, Это место было домом Чен Сяся. Внутри двора был грубый стол и 4 табурета. На столе было 5 грубо приготовленных парных чаш. Лань-Лань вырвалась из ее хватки и подошла к столу. Миссис Чен как раз выходила из кухни с несколькими кукурузными булочками в своей руке. Она выкрикнула: «Лань-Лань, будь осторожна!» Когда заметила, что та бежит: «Мама», сказала Чен Сяся, когда подошла и взяла тарелку у миссис Чен. Миссис Чен улыбнулась ей, а затем обратила внимание на 3 сидящих детей. «Вы, ребятки, начинайте, а я отнесу немного еды вашему отцу. Мама, садись и ешь, я могу отнести папе». Когда она закончила говорить, миссис Чен возвратилась на кухню, а Чен Сяся села за стол. Чаша каши, что была настолько прозрачной, что можно было практически увидеть дно чаши, и несколько кукурузных булочек. Это была вся еда на день. Они ели 2 раза в день, 1 раз днем, а 2-й вечером. Это была вся еда, что у них была. Все дети сидели аккуратно. Несмотря на то, что они были бедной семьей, Чен Сяся заметила, что все они обладали хорошими манерами, словно они были из благородного класса. Без каких-либо воспоминаний из прошлого Чен Сяся просто мысленно отметила это наблюдение. Глядя на голодных и тощих братьев и сестричку, у Чен Сяся были смешанные эмоции. Полмесяца назад у нее было больше деликатесов, чем она могла съесть, а теперь все, что она могла есть, это простая еда. «Почему вы, ребята, еще не начали есть?» Только что вышедшая из дома миссис Чен увидела ждавших ее детей и успокаивающе улыбнулась. Она подошла к своему стулу и села. «Мам, как папа?» Чен Сяся начала привыкать к своей новой семье, но мать лично заботилась об отце, так что ей еще предстояло встретиться с ним. Тема о ее раненом муже заменила улыбку на ее лице горечью, когда она слегка ответила: «Рана твоего отца довольно большая, не говоря уже о том, что мы не можем попросить доктора прийти и осмотреть его, мы даже не можем снабдить его достаточным количеством питательных веществ, как он может так выздороветь?» Питательные вещества? Чен Сяся была ошеломлена. Теперь она вспомнила, что в тот день, когда проснулась, было яйцо вкрутую, позаимствованное у жителя деревни Уиллоу. Эта семья действительно была бедной. Она вздохнула, думая про себя, что было бы неплохо, если бы ее игровая ферма перенеслась бы с нею. Она смогла бы вырастить цыплят, утят и кроликов. Прямо когда она подумала об этом, в ее голове раздался механический голос. «У хозяйки есть игровое пространство. Запустить игровое пространство?» Глаза Чен Сяся внезапно расширились, ее тело начало бесконтрольно трястись. Прямо в этот момент она, будучи в экстазе, чуть не вскочила со стула. Глава 2. Измерение фермы. Часть 2. «Сяся, что такое?» Миссис Чен заметила внезапную перемену своей дочери. Ее братья и сестра, только начавшие есть, посмотрели на нее, когда услышали сказанное их матерью. Чен Сяся не могла объяснить им. «Мам, начинайте есть, я вернусь». Она не подождала ответа миссис Чен, быстро возвращаясь в свой дом. Что это с ней? Миссис Чен была слегка обеспокоена, но глядя на 3 детей перед собой, она проговорила: «Начинайте кушать, оставьте своей старшей сестре булочку». Войдя в дом, Чен Сяся села на кровати и скрестила ноги. Она чуть не потеряла сознание от этой прекрасной новости. Она изо всех сил попыталась успокоиться, думая про себя: «Войти в измерение». В следующую же секунду она увидела перед собой все то, что, как она помнила, было в игровой ферме: тот же домик, те же поля, те же пруды. Это действительно так. Чен Сяся была настолько счастлива, что начала прыгать и скакать вокруг. Она хотела кричать и вопить. Пока у нее будет это измерение, она сможет столкнуться с любыми препятствиями. Наконец, она успокоилась. Глядя на 10 вскопанных полей перед собой, она была озадачена. «Разве игровая ферма не должна начинаться с 6 полей?» «Отвечаю хозяйке, ферма хозяйки, улучшенное измерение и начинается с 10 полей». «Круто». Чен Сяся не заботилась о том, было ли оно улучшено или нет, пока это было выгодно для нее. Внезапно ее живот начал урчать. Чен Сяся заметила, что она практически ничего не ела и умирала от голода. Она даже не думала 2 раза, прежде чем подбежала к полю и вырвала спелую белую редьку. Затем она подбежала к пруду, в котором не было рыбы. Он был настолько прозрачен, что можно было увидеть дно. Она ополоснула белую редьку в пруду и откусила немного. Белая редька была хрустящей и сладкой, она быстро съела ее, вздыхая. После игры в игровую ферму в течение стольких лет я наконец могу поесть еды с фермы. Она вернулась к полю и проверила 10 полей. Она нахмурилась, ей нужно собирать все самостоятельно, отвечаю хозяйке, хозяйка может контролировать все одной единственной мыслью, сказал голос системы. Прекрасно. Чен Сяся была в восторге. Было удивительно, что она могла контролировать все, всего лишь подумав об этом. Сбор белого редиса. Вся белая редька с полей тут же исчезла. Чен Сяся приостановилась на мгновение, но внезапно подумала о кое-чем еще. Где рынок, склад и инструменты? Отвечаю хозяйке, хозяйка может найти их внутри хижины. Хижина, несколько обнадеженная Чен Сяся вошла в дом. Дом был площадью примерно в 30 кв, футов и состоял из комнаты, небольшой гостиной с простой деревянной мебелью. Внимание Чен Сяся обратилось к монитору, встроенному в стену гостиной и похожему на экран компьютера. На дисплее она увидела рынок, склад и все остальное. Она нажала на склад, где не было ничего, кроме 50 белых редисок. Затем она нажала на рынок. Варианты состояли из морковки, белой редиски и сена. Она тут же выбрала белую редиску. В конце концов, она не была уверена, видели ли люди этого мира морковку ранее. Она посадила на поля белую редиску и отправилась на ферму. Она видела на складе двух цыплят, поэтому была вне себя от радости. С их помощью она могла бы предоставить своему отцу питательные вещества. Она купила еще 5 цыплят и как раз собиралась прогуляться по ферме, когда заметила, что кто-то вошел в ее дом. «Старшая сестра, что ты делаешь, сидя на кровати? Иди поешь, каша и булочки уже остыли». Глава 3. Белая ложь. Часть 1. Глава 3. Белая ложь. Чен Сяся открыла глаза и улыбнулась своему брату. «Хорошо, уже иду. Поторопись». Глядя на старшую сестру, у которой было хорошее настроение, Чен Чжэн Юань был озадачен. Он чувствовал, что его старшая сестра стала другой, но не мог указать на это. Правда была в том, что все члены семьи Чен, кроме мистера Чен, заметили изменения в Чен Сяся, но они были семьей, независимо от того, насколько сильно она изменилась. Они не слишком много думали об этом. Чен Сяся, что уже наелась белой редиской, быстро съела свою кашу, а булочку отдала своей младшей сестре. Теперь ее наибольшей проблемой было то, как вывести вещички из измерения в реальную жизнь. Она не могла сказать правду и положить их прямо перед миссис Чен. Она никогда бы не сумела объяснить этого. Чен Сяся ударила себя по лбу, пытаясь придумать способ решения этой проблемы. Это уже начинало надоедать. «Старшая сестра, сегодня нам нужно отправиться на гору и собрать дров. У нас их уже мало осталось», — сказал ей ее младший брат, Чен Чжэн Юань, прерывая ее размышления. «На гору, это может сработать. Идем на гору, у нее хотя бы появится шанс объяснить все». Счастливая Чен Сяся предупредила миссис Чен, схватила несколько веревок и мачете, направляясь на гору вместе со своими младшими братьями. 7-летняя младшая сестренка осталась сопровождать родителей. Выйдя за входную дверь, она увидела несколько знакомую, но и несколько чужую сельскую местность. Несколько белых облаков плыли по голубому небу. Крыши, стены, деревья и поля были разбросаны по холмам и рекам. Море зеленых прочесов и дымов, поднимающихся из дымоходов. Весь пейзаж был похож на традиционную китайскую живопись. С этого момента это ее родной город и ее дом. Чен Сяся глубоко вздохнула и собрала свои смешанные эмоции. Она сказала своим братьям держаться рядом, когда обернулась и направилась к небольшой дорожке за домом. Позади их соломенного дома были простирающиеся горы, уходящие высоко в небо. Горы были покрыты густой зеленой растительностью. Чистое озеро у подножия горы окружало половину горы, словно нефритовый пояс. К сожалению, вокруг гор были поля базилика, без каких-либо жителей, из-за чего эта местность выглядела как неосвоенная территория. Иногда мимо пролетал фазан или дикая птица, придавая ей некоторую оживленность. Чен Сяся повела своих братьев на ближайшую гору, которую ее семья часто посещала. Она была ближе к жителям, поэтому там было меньше диких зверей, отчего она была относительно безопасной. «Чжэн Юань, Чжэн Бинь, вы, ребята, пособирайте здесь дрова, а я пойду в долину впереди и посмотрю, смогу ли я найти какие-либо травы для папы», сказала Чен Сяся двум своим братьям, вытирая пот со лба. 12-летний Чжэн Юань кивнул, обеспокоенно добавляя: «Хорошо, старшая сестра, будь осторожна». «Буду». «Чжэн Юань, хорошо, позаботься о Чжэн Бинь. Когда вернусь, помогу вам связать дрова, и будь осторожен со змеями». Чен Сяося тщательно объяснила все своему брату. «Хорошо, мы будем осторожны». Стоящий рядом с ними Чжэн Бинь начал жаловаться. «Старшая сестра, я больше не ребенок». «Хорошо, никто не ребенок. Просто будьте осторожны, не бродите далеко». «Хорошо, старшая сестра». Чен Сяося рассталась со своими братьями. Наблюдая за тем, как они вдвоем входят в лес, она вздохнула. Если бы ей не нужно было скрывать свое измерение от других, она действительно не хотела бы выпускать их из виду. В лесу опасно, все может случиться. Она должна была быстро найти место, а затем пойти встретиться со своими братьями. Она спустилась по склону к ближайшей долине, что была окружена острыми утесами, других путей внутрь не было. В долине были слои над слоями облаков. Чен Сяося была очень осторожна, она не хотела, чтобы произошли какие-либо несчастные случаи. Глава 3. Белая ложь. Часть 2. Час спустя, Чен Сяося нашла пещеру в более уединенной долине. Пещера была темной и загадочной. Она хотела пройти дальше, чтобы расследовать ее, но приостановилась и подумала некоторое время. Затем она достала несколько цыплят, кроликов и белую редьку и положила их в пещере. Как только все было готово, она вернулась по тому же пути. К тому времени, как встретилась с двумя своими братьями, они уже насобирали достаточное количество дров. У нее не было времени на отдых, когда она крикнула им: «Чжэн Юань, Чжэн Бинь, старшая сестра, ты вернулась. Ах, старшая сестра, что это в твоей руке?» И двое цыплят. Чен Сяося тайно достала двух цыплят и 10 белых редисок из измерения. Двое братьев с любопытством взглянули на белую редьку в ее руке. Она улыбнулась. «Чжэн Юань, Чжэн Бинь, я искала травы, когда внезапно наткнулась на пещеру. Тогда я нашла цыплят и вот это. Цыплята в пещере? Старший брат, пойдем сходим за цыплятами». Младший Чжэн Бинь был очень взволнован. «Зачем собирать дрова, когда можно поймать цыплят? Они уже давно не ели мясо». Чжэн Юань также слегка соблазнился, но ответил не сразу. Он взглянул на свою старшую сестру. Чен Сяося улыбнулась и покачала головой. «Не думаю, что это принесет нам какую-нибудь пользу. Мне потребовалось много усилий, чтобы поймать этих двух. Остальные убежали». Братья были разочарованы. Чжэн Юань взглянул на белую редьку в руке Чен Сяося, спрашивая: «Старшая сестра, а что это такое?» «Они вкусные, конечно вкусные. Я видела, как куры клевали их, поэтому попробовала сама. Со мной же еще все в порядке, разве нет?» Объясняя, она улыбнулась, протягивая им одну из них. «Вот, почему бы вам, ребятки, не почистить одну и не попробовать?» «Хорошо, я как раз проголодался». Они оба были мальчишками с растущими организмами, миски водянистой каши и кукурузной булочки было недостаточно для них, не говоря уже о том, что прошло уже полдня, естественно, что они уже проголодались. Когда младшие братья закончили поедать белую редиску, Чен Сяося уже связала собранные ими дрова, разделив их на две части. Она и старшие из двух братьев взяли по одной из двух частей. Младший из двух братьев потащил теперь уже связанных цыплят и белую редиску через свое худое плечо. Трия радостно вернулась. «Мама, мама!» Старшая сестра словила фазанов. «Мама!» Счастливо прокричал младший брат, начиная в припрыжку бежать к дому. Он быстро достиг двери. Чен Сяося, отставая от двух братьев, тихо улыбнулась. «О боже, это действительно фазаны!» Они только вошли во двор, когда она услышала недоверчивый голос матери. Теперь она сумела увидеть ее приятно удивленное выражение. Младший Чжэн Бинь гордо приподнял свою голову. «Мам, старшая сестра не только поймала этих фазанов, вот эти вот штучки тоже очень вкусные. Мы уже попробовали их. Что это? Я никогда ранее такого не видела». Сбитая с толку миссис Чен взяла в руки белую редьку. Чен Сяося положила дрова, потерла руки, подошла и проговорила: «Мама, они вкусные, но мы не знаем, как они называются». «Что? Тогда как ты можешь их есть? Вдруг ты заболеешь?» «Мам, не волнуйся, смотри, с нами ведь все хорошо». Глядя на испугавшуюся миссис Чен, Чен Сяося пришлось снова рассказать о том, что она видела в пещере. Глава 4. Разумный отец. Часть 1. Глава 4. Разумный отец. «Прекрасно, спасибо, Господи». Миссис Чен не могла не улыбнуться на двух цыпляток, бегающих по двору с тянущейся за ними веревкой. «Эти цыплята станут отличными питательными веществами для вашего отца». Затем она взглянула на очень выжидательные лица детей, продолжая улыбаться и объяснять: «Он съест куриный бульон, а вы, ребятки, можете съесть мясо. Ура!» Сегодня вечером будет куриное мясо. Мама, я хочу бедро. Двое младшеньких, Чжэнбин и Лань-Лань, вспыхнули яркими улыбками и радостно захлопали в ладоши. Миссис Чен рассмеялась. Чен Ся-Ся засмеялась. Чен Чжэн Юань тоже засмеялся. Небольшой фермерский дом был наполнен смехом. После этого вся семья работала вместе. Они убили цыпляток, зажгли огонь. Двое младшеньких получили пожевать по половинке белой редьки. За ужином четверо братьев и сестер сидели вокруг стола, все глаза смотрели на единственную миску мяса, все пускали слюни, но никто не коснулся своих палочек. «Ся-ся!» Чен Ся-ся обернулась в сторону голоса. Это была миссис Чен, идущая к ней. «Ся-ся, твой отец хочет поговорить с тобой. Иди». «Хорошо». Чен Ся-ся немного поколебалась, но быстро встала и пошла в сторону дома, в котором никогда ранее не была. Она слабо имела представление, о чем ее отец хотел поговорить с ней. Она подняла занавес и вошла в дом. Встретила ее пара глубоких глаз мужчины, лежащего на кровати. Ему было примерно 36-37 лет. Его лицо было немного худым с толстым и сексуальным заостренным подбородком. Его острые брови на конце были слегка направлены вверх. Он источал авторитетное присутствие. Этот отец не мог быть простым человеком. Это была первая мысль в голове Чен Ся-Ся, но она не позволила этому показаться на своем лице. Скорее она вошла и нежно проговорила. «Отец, ты искал меня, Ся-Ся? Ты сегодня поймала двоих цыплят в пещере и нашла несколько съедобных растений?» Чернильно-черные глаза Чен Би-Юань были полны осуждения. Он знал свою дочь. Раньше она была умным и тихим ребенком с мягким темпераментом. Она всегда спокойно заботилась о своих младших братьях и сестре, и всегда была послушной. Две недели назад она пожертвовала собой и заблокировала удар, предназначенный ему, получая травму. Несколько дней назад она снова потеряла сознание, но как только проснулась, сказала, что потеряла память. Его более всего удивило то, что слабая дочь сумела поймать цыплят в горах и принести им. Конечно, он чувствовал подозрения, но перед ним действительно стояла его дочь. Не было никакой возможности в том, чтобы он и его жена ошиблись в этом. Никто не смог бы найти другого человека, что выглядел бы так же, как и его дочь. «Да, папа». Ся-ся случайно вошла в пещеру и увидела кладку фазанов. «Это было сложно, но мне удалось поймать двоих. Они обеспечат тебя некоторыми питательными веществами». Она слегка опустила взгляд, отвечая так, словно это факт, но ее сердце колотилось. Она очень хорошо знала, что он не был кем-то, кого можно было воспринять легко, но она также не могла сказать ему правду, так что ей пришлось придумать парочку историй. Глава 4. Разумный отец. Часть 2. Чен Би-Юань прямо взглянул на Чен Ся-Ся. Он заметил, что она не только избегала прямого зрительного контакта с ним, но и ее глаза мерцали. Было совершенно очевидно, что она лгала. Он внутренне вздохнул, но больше не хотел давить, поэтому сменил тему. «Как твоя травма головы?» «Папа, я уже полностью выздоровела, не волнуйся». Чен Ся-Ся тихо выдохнула с облегчением. Глядя на бледного мужчину перед собой, она добавила: «Папа, я пойду пособираю тебе трав с гор. Травы, я мертвый груз для тебя и твоей матери». Он слегка покачал своей головой и горько улыбнулся. Строго взглянув на нее, он проговорил: «Сяэр, делай все, что нужно. Независимо от всего, папа полностью поддержит тебя. Но будь осторожна и не допусти несчастного случая, хорошо?» «Да, папа». Ее сердце пропустило удар. Она почувствовала, что ее отец что-то обнаружил. Конечно, его тонкий намек не ускользнул от нее, что бы ни случилось, он поддержит ее. «Ты еще не ужинала, верно? Уже поздно, иди кушать, папа». Глядя на своего мрачного отца, Чен Ся-Ся слегка нахмурилась. Ее губы двинулись, но она ничего не сказала. Чен Би-Юань мог сказать, что у нее было что-то на уме, поэтому спросил: «В чем дело?» После небольшого колебания Чен Ся-Ся сжала губы, спрашивая с торжественным взглядом: «Папа, те люди вернутся снова? Что произошло? Почему папу избили? Кто это сделал?» Эти вопросы мучили ее с тех самых пор, как она прибыла сюда. Наконец, она не удержалась и спросила. И, что самое главное, она не могла выяснить происхождение этой семьи. Она верила, что это во многом было связано с причиной избиения отца, и это ответ, который она искренне хотела узнать. Чен Би-Юань на кровати приостановился на мгновение, его взгляд был серьезен. «Тебе не нужно знать. Они знают, что я искалечен. Не думаю, что они вернутся. Папа, кто они?» Скажи мне, так мы сможем. Ся-ся, иди ужинать. Чен Бинюань прервал ее слова и посмотрел вниз. Посмотрев на отца, что отказался сказать ей правду, у Чен Ся-ся не было другого выбора, кроме как покинуть его дом. Несмотря на то, что на обеденном столе было куриное мясо, Чен Ся-ся не ела слишком много, поскольку все еще слегка беспокоилась. Большая часть мяса отправилась в желудки младшеньких, но глядя на их счастье, она смогла на время забыть о своих заботах. Ночью, лежа в одной кровати со своей младшей сестренкой, Чен Ся-ся не спалось из-за того, что ее беспокоило. Она была совершенно уверена в том, что в этой семье было что-то еще, но ее родители не хотели делиться этим с ней. Она не могла ничего понять, поэтому, наконец откинув все свои случайные мысли в сторону, она вошла в свое измерение. Белая редиска перед хижиной после целого дня была готова к сбору. Она не сразу собрала урожай, а сначала посетила ферму. 5 цыплят и 5 кроликов, что она выращивала, также можно было собрать. Глядя на результат спустя день, Чен Ся-ся расплылась в яркой улыбке. Эти продукты и животные будут обеспечивать семью питательными веществами. Еще через пару дней их хватит для продажи на рынке, тогда у них появятся деньги, чтобы нанять доктора для осмотра ее отца. Войдя в хижину, Чен Ся-ся начала нажимать на экран. Сначала она проверила склад, выглядя обеспокоенной. Глава 5. Возвращение в горы. Часть 1. Глава 5. Возвращение в горы. Она заметила, что у нее осталось не так уж много золота и всего пару пучков сена. Она не могла разводить цыплят и кроликов без сена. И если у нее не будет золота для их покупки, ей придется самой выращивать их. Она не могла воровать сено и овощи у других игроков, так как ее измерение было независимым. Ей были нужны ресурсы, и прямо сейчас ни покупка, ни посадка не были хорошими вариантами. Как она могла решить проблему с сеном? Как раз, когда она задалась вопросом об этом, в ее голове раздался голос системы. «Отвечаю хозяйке, вы можете заменить сено листьями белой редьки». «Листьями белой редьки?» Ее черные глаза засияли. Она улыбнулась и тут же выбежала из хижины. Исследуя 10 полей спелых белых редисок, у нее возник другой вопрос. После первого урожая она видела только белую редьку на складе, но не видела листьев белой редьки. Отвечая хозяйке, хозяйка может проинструктировать, чтобы листья белой редьки преобразовались в сено и отправились на ферму. Превосходно! Она почувствовала полное облегчение от услышанного. Одна из наиболее важных проблем была решена. Отныне она могла не только собирать белую редьку, но и не беспокоиться о сене. Она тихо вздохнула и принялась за работу. Сначала она собрала все белые редьки, а затем побежала обратно в хижину, чтобы убедиться, что листья белой редьки были превращены в сено. Если листья белой редьки можно превратить в сено, то все, что она отныне будет выращивать, также можно будет превратить в сено. Собирая белую редьку во второй раз, она накопила десятки ее килограмм на складе. Этого могло хватить примерно на 10 дней для одной семьи. Но, конечно, им понадобится больше, чем просто белая редька. Ей нужно было еще подумать, какие еще овощи выращивать. Из 10 полей, на 5 она посадила капусту, а на оставшихся 5 чеснок. Как только закончила посадку, она купила еще 5 цыплят и 5 кроликов для разведения. Забота обо всем этом заняла у нее немало времени. Она была довольно сонной, когда вернулась из измерения, засыпая со своей младшей сестрой на руках. На следующий день, после завтрака, Чен Ся-ся и 2 ее брата взяли мачете, веревки и отправились в горы. «Старшая сестра, отправимся ли мы ловить цыплят сегодня?» — спросил Чен Чжэнбинь с широкой улыбкой на их пути. Но не только он, даже Чен Чжэнъюань с тоской посмотрел на свою старшую сестру. Для этих 2 ребят куриное мясо с прошлого вечера было слишком вкусным. Конечно, они хотели бы поймать гораздо больше цыплят сегодня. Чен Ся-ся оглянула на 2 своих братьев. Конечно, она могла прочесть их мысли. Улыбнувшись, она ответила: «Хорошо, мы пойдем и посмотрим. Если там есть еще цыплята, мы поймаем их». «Да, старшая сестра, отныне мы сможем есть мясо каждый день», — взволнованно воскликнул Чен Чжэнбинь. «Есть мясо каждый день – это желание?» Глядя на то, насколько счастливы ее младшие братья, Чен Ся-ся горько улыбнулась и вздохнула. Какое простое желание! Все 3 быстро прибыли в то же место, что и вчера. Остановившись, Чен Ся-ся не сразу отвела своих братьев в пещеру. Они сделали небольшой перерыв и позволили ее брату позаботиться о дровах, прежде чем пойти ловить цыплят. Глава 5. Возвращение в горы. Часть 2. Утро прошло без их ведома. Они собрали две большие связки дров и красиво их связали. Старшая сестра, теперь мы пойдем за цыплятами. Чен Чжэнбин не мог перестать думать о цыплятах. Чен Сяся спокойно улыбнулась. Она взглянула на полуденное солнце, села под дерево и вытерла пот, а затем медленно проговорила. «Не торопись, еще только позднее утро. Пойдемте сначала соберем травы для отца. Мы не собрали их вчера, сегодня мы должны принести несколько обратно». Чен Чжэнбин поджал губы, но ничего не сказал. Он знал о состоянии отца. С другой стороны, Чен Чжэн Юань был сбит с толку. «Старшая сестра, мы никогда не нанимали доктора, чтобы тот осмотрел папу. Хорошо ли это, что мы просто соберем какие-нибудь случайные травы, чтобы вылечить его? Не волнуйся, я знаю, что делаю». Чен Сяся уверенно улыбнулась. В конце концов, она была китайской травницей. Несмотря на то, что у нее не было опыта лечения пациентов у кровати, она была знакома с китайскими травами. Она знала обычные травы, которые были хороши при ушибах, помогали сломанным костям или нервам, а также уменьшали боли и опухоли. Не говоря уже о том, что в таком древнем лесу эти обычные травы могли быть найдены повсюду. Ей не составит труда найти то, что ей нужно. Вопреки уверенности Чен Сяся, Чен Чжэн Юань все еще чувствовал себя скептически и неуверенно, нерешительно проговаривая. «Но у нас нет рецепта и мы не знакомы с травами. Старшая сестра, у тебя есть знания о травах?» Чен Чжэн Юань был обеспокоен. Он знал, что его старшая сестра была умна и сильно помогала по дому, но он не имел понятия, когда она получила знания о травах. Младший Чен Чжэнбин уставился своими черными глазами и прямо спросил: «Старшая сестра, ты никогда не была ученицей доктора, как ты узнала о травах?» Чен Сяся не ожидала такого вопроса, и это застало ее врасплох, но ей нужно было что-нибудь придумать. «Я прочитала несколько медицинских журналов ранее, где узнала о травах и способах их использования. Мы должны быть в состоянии найти то, что нам нужно на этой горе. Кроме того, мы не можем позволить себе доктора в данный момент, поэтому мы могли бы также пособирать немного трав и попробовать». После ее объяснения два брата не знали, что ответить. Никто из них не был уверен, читала ли их старшая сестра медицинские журналы в прошлом, но они плохо чувствовали себя из-за отца, от того, что он тяжело ранен и прикован к постели. После того, как Чен Сяся и ее братья съели три белые редьки, что она тайно достала из пространства, она заставила их искать травы в горах. Мехения сердцевидная, лигустикум валлиха, ореховая трава, донгквай, пепе, донгквай, ангелика или дудник китайский, одна из самых действенных трав, тонизирующих репродуктивную функцию женского организма. Если интересно, зачем эта трава мужчине, то дудник назначают мужчинам и женщинам как народное средство при сердечных болезнях, высоком кровяном давлении, воспалительных заболеваниях, головной боли, инфекциях, запорах. Они собирали все больше и больше. Братья собрали много под инструкциями Чен Сяся. Когда подумала, что достаточно, она позвала своих братьев. «Старшая сестра, этого хватит? Достаточно ли этого, чтобы вылечить папу? Если нет, я могу продолжать собирать». Чен Чжэн Юань спросил с серьезным взглядом и пучком трав в руках. Чен Сяся собрала травы у своих братьев, отдыхая и сортируя их. «Я не уверена, но давайте сначала попробуем. Если отцу станет лучше, мы всегда сможем вернуться и собрать еще». «Хорошо, теперь мы будем каждый день приходить и собирать травы для отца. Мы не можем себе позволить доктора, так что попробуем вылечить его сами», — громко крикнул Чен Чжэнбин. Чен Сяся взглянула на него и беспомощно улыбнулась. У нее не было сердца отказаться от их доверия. Они могли вылечить внешние раны отца, но что касается остального. Глава 6. Небольшой урожай. Часть 1. Глава 6. Небольшой урожай. «Идемте. Пора ловить цыплят», — радостно воскликнул младший Чжэнбин и самостоятельно направился в долину. Даже у старшего Чжэн Юань была большая улыбка на его лице. Чтобы облегчить нагрузку, Чен Сяся не понесла травы и дрова в пещеру. Она нашла отдаленное место, чтобы спрятать их, а затем повела двух своих братьев в долину. «Старшая сестра вчера словила мало цыплят. Старший брат, давай сегодня мы поймаем троих цыплят. Трех мало, ради здоровья отца. Чем больше, тем лучше. Чжэнбин, давай поймаем еще несколько. Я знаю, чем больше, тем лучше, но сможем ли мы? Не думаю, что цыплята достаточно глупы, чтобы просто стоять и ждать нас. Мы просто должны постараться изо всех сил. Интересно, сколько кур в пещере? Я скажу, там как минимум одна кладка, вероятно больше 10. Если не сможем поймать их всех сегодня, вернемся завтра. Агась, будем ходить каждый день, пока не выловим их всех. Услышав разговор своих братьев, уголок рта Чен Сяося невольно дернулся. Похоже, ей придется освободить всех кур и кроликов из измерения, чтобы осуществить желание своих братьев. Она не могла подвести их, верно? Трия быстро прибыла в пещеру, что Чен Сяося нашла вчера, слыша кудахтанье маленьких птенцов. Двое младшеньких были в восторге. Чжэн Бинь крикнул: «Старшая сестра, здесь действительно есть цыплята, я слышу их кудахтанье». «Бред, вчера она оставила там нескольких цыпляток, конечно, там было кудахтанье». «Да, давайте поторопимся и войдем внутрь». Двое младшеньких бросились в пещеру, оставляя свою старшую сестру позади. Чен Сяося не сумела удержаться от смеха, глядя на то, как нетерпеливы ее братья. Она осторожно вызволила цыплят из измерения, следуя позади. «А, как так получилось, что здесь только молодые цыплята, но не взрослые?» — спросил Чжэн Бинь своим молодым детским голоском. Чен Сяося, что была всего в нескольких шагах позади них, слегка нахмурилась. Затем она взглянула на правую сторону, видя разветвление пути. Недолго думая, она бросила нескольких цыплят на другую сторону. Бок-бок-бок. Громкий стук эхом раздался внутри пещеры. Чен Сяося указала на другой путь и улыбнулась двум своим теперь уже разочарованным братьям. «Смотрите, они прямо здесь. Вы, ребятки, нашли цыплят, взрослые там». Ей не нужно было больше ничего говорить, братья уже услышали цыплят. Дети бросились туда, глядя на то, как 4 или 5 цыплят хлопают своими крыльями. Они восторженно бросились прямо на них. Чжэн Бинь крикнул: «Это потрясающе! Старший брат, быстрее! Помоги мне поймать их!» «Чжэн Бинь, будь осторожен, не позволь цыплятам выйти из пещеры!» «Старший брат, заблокируй левую сторону, быстрее!» Чен Сяося посмотрела на своих братьев, бегающих взад-вперед за цыплятами. Она не собиралась помогать им. Воспользовавшись возможностью, когда они отвлеклись, она пошла в другую сторону пещеры, быстро вытащила 3 цыплят среднего размера и нескольких кроликов, помещая их где-то в тени. Она также не забыла достать несколько ростков белой редьки. Это будут доказательства в будущем. Полчаса спустя братья, едва заполучившие 2 цыпляток, теперь были облиты потом. Остальные улетели и были на полпути к скале, оставляя их неспособными добраться до них. Хотя они и не поймали столько, сколько хотели, но они вновь взволновались, когда увидели 2 кроликов в руках Чен Сяося. Они заполучили достаточно за день, да и уже становилось поздно. Трия понесло дрова, травы, цыплят и кроликов, возвращаясь домой. Глава 6. Небольшой урожай, часть 2. Количество пойманных животинок Трия удивило миссис Чен. Она никогда бы не подумала, что они вернутся не только с огромным количеством цыплят, но и с кроликами. Ей было трудно смириться с тем, что они нашли всех их в пещере, пока 2 брата не повторили ей об этом. Конечно, она была в восторге от этого. Они действительно могли бы использовать их во время нужды. У них была курица вечером ранее, поэтому, после семейного обсуждения, они выбрали тушеное мясо кролика на ужин. 3 младшеньких были в восторге от возможности снова поесть мясо. Пока миссис Чен занималась готовкой кроликов, Чен Сяося обрабатывала травы. Одни можно было принять перорально, а другие можно было использовать в ванне с водой, так они были бы более эффективны. Она разделила дозы для перорального приема и купания, и, подумав немного, позвала миссис Чен, хлопотавшую на кухне. Они вдвоем пошли в дом отца. Чен Би Юань, отдыхавший на кровати, открыл свои глаза, когда заметил прибытие своей жены и дочери. Его пронзительные глаза, как ястребы, смотрели на дочь. Он слышал весь шум во дворе. Он должен был признать, что их возвращение с 2 цыплятами и 2 кроликами действительно шокировало его. С тех пор, как они переехали сюда, он охотился за едой для семьи. Он был хорошо знаком с тем, как это было в этих горах. Было множество жертв. Цыплята и кролики не были трудны для него, потому что он обладал необычайными навыками, но для Чен Сяося и ее братьев, это было не просто трудно, а невероятно трудно. Он был подозрителен по поводу 2 вчерашних цыплят, но то, что они смогли принести их и сегодня, было просто невероятно. Они поймали их всех в пещере, это невозможно. Он был в тех же горах последние 3 года. почему он никогда не сталкивался ни с чем подобным. Судя по тому, что они рассказывали, они больше были похожи на сельскохозяйственных животных. Несмотря на то, что гора за их домом находилась недалеко от деревни Уиллоу, с тех пор, как они начали жить здесь, жители деревни Уиллоу никогда не охотились там. Его дочь была ключом ко всему. От пронзительного взгляда своего отца Ченсиасиа почувствовала себя неудобно. Естественно, она понимала подозрения своего отца, но не могла объяснить ему, что происходит. Миссис Чен не заметила молчаливого обмена между отцом и дочерью. Она вытерла свои руки о передник, обвязанный вокруг ее талии, прежде чем посмотрела на свою дочь. «Сяся, что ты хотела сказать своему отцу? Чжэн Юань не знает, как сдирать кожу с кроликов, я должна помочь ему». «Сяся, что такое?» — небрежно спросил Чен Би Юань, убрая свой острый взгляд. Она посмотрела обоим своим родителям в глаза, немного поколебалась, а затем сказала: «Мама, папа, сегодня в горах я собрала немного трав, что вы думаете?» «Ох, да, я не понимаю твоих трав». Миссис Чен поняла намерение своей дочери, она обернулась к мистеру, говоря: «Муж, что ты думаешь?» Посреди своего глубокого и темного взгляда, Чен Би Юань просил: «Сяся, что ты собрала и для чего они используются?» «Папа, это в основном для рассасывания синяков, помощи сломанным костям и нервам, а также для облегчения боли и отеков. Они должны быть хороши для тебя». Чен Сяся вздохнула с облегчением. К счастью, он не спросил ее, откуда она так много узнала о травах. Иначе она не знала бы, что ему сказать. Прежде чем Чен Би Юань прокомментировал это, миссис Чен уже ответила: «Ох, звучит хорошо. Сяся, это как раз то, что сейчас нужно твоему отцу». Глава 7. Исповедь родителям. Часть 1. Глава 7. Исповедь родителям. Пускай Сяся действует по тому, что задумала. Это было предложение от Чен Би Юань, и Чен Сяся убежала под пронзительным взглядом своего отца. После этого все в семье выполняли свои обязанности, где Чен Сяся варила травы. Ужин был обильным, и все были в восторге, особенно два брата. У обоих были большие миски риса. Они счастливо похлопали себя по своим выпеченным животам и засмеялись. Ночью, только родительский дом был тускло освещен свечой, вся четверка детей отправилась по своим домам. Чен Сяся вошла в измерение. Она собрала все, что смогла, посадила больше белой редьки и китайской капусты. Она не вышла из измерения, как обычно, а оцепенела села в своем коттедже. Она была в думах о том, стоит ли ей сказать своим родителям правду. Было бы проще доставать вещи из измерения, если бы она была чиста. Не похоже, что она могла повторять, что в пещере появляется все больше животных. Дальше будет все труднее и труднее объяснять, что происходит, и чем дальше это будет продолжаться, тем труднее будет сказать им правду. Вероятно, было бы лучше распутать их сейчас, и они также могли бы помочь с ситуацией. Но как она могла объяснить это так, чтобы они сочли это приемлемым? Чен Сяся ударила себя по лбу и беспомощно встала. На следующий день Чен Сяся использовала готовку лекарства для отца в качестве предлога, чтобы не идти в горы. Она отправила своих братьев и сестру собирать овощи у реки. Когда увидела, как ее мать заканчивает готовить травы и несет их в дом отца, она последовала за нею. Она молчаливо понаблюдала за тем, как она кормит его лекарствами. Моментом спустя, он выпил всю миску лекарства. Чен Сяся подошла к кровати и спросила: «Папа, как ты себя чувствуешь? Тебе лучше после трав?» «Гораздо», — сказал Чен Би Юань, что выглядел намного лучше. Даже то, как он смотрел на Чен Сяся, смягчилось. Миссис Чен поставила миску и присела на край кровати. Улыбнувшись, она проговорила: «Сяся, прошлой ночью твой отец сказал, что чувствует себя намного лучше, и боль уменьшилась. Похоже, травы, что ты собрала, действительно помогли». Чен Сяся попыталась заставить себя улыбнуться, но не сумела, поэтому просто кивнула. Выражение ее лица не убежало от Чен Би Юань. Он пристально посмотрел на нее, а затем небрежно спросил: «Сяся, у тебя что-то на уме?» «Я». Под любопытными взглядами родителей она не знала, с чего начать. Миссис Чен была немного удивлена. Она притянула свою дочь к себе и нежно улыбнулась. «Глупышка, чем ты не можешь поделиться со своими родителями? Несмотря ни на что, ты все еще наша прекрасная дочь. Но я не ваша настоящая дочь». Чен Сяся, чувствуя множество смешанных эмоций, опустила свою голову. Тогда она была сиротой. С тех пор, как ее бабушка умерла, даже несмотря на то, что какой-то добрый солдат обеспечивал ее пособиями и платой за обучение, она никогда не встречалась с тем человеком. Отчасти она была воспитана всеми в деревне, теперь у нее были родители. За те две недели, что она была здесь, эта семья выросла на ней, и она влюбилась в этот дом, наполненный теплом и счастьем. «Ся-ся, твоя мать права, мы семья, ты можешь рассказать нам все, что угодно». Чен Бинюань уже имел понятие, о чем она хотела поговорить. Естественно, ему было любопытно. Если это выглядело так, словно она собиралась поделиться своим секретом, безусловно, что он собирался дать ей небольшой толчок, в котором она нуждалась. Она посмотрела в глаза своих родителей и попыталась успокоиться. После небольшой паузы она начала: «Папа, мама, в пещере не было ни цыплят, ни кроликов». Глава 7. Исповедь родителям. Часть 2. «Что?» – воскликнула миссис Чен. У Чен Бинюань не было особой реакции. Он продолжил смотреть на свою дочь, стоящую перед ним, ожидая ее дальнейших объяснений. «Это?» – миссис Чен взглянула на свою дочь, а затем на мужчину на кровати. Она была сбита с толку. «Это?» – «Ся-ся, что вообще происходит?» В конце концов, миссис Чен была довольно изощренной женщиной. Как только успокоилась, она заметила, что происходит нечто подозрительное, и ключом была ее дочь. Чен Ся-ся улыбнулась, не сразу объясняя, а осторожно спрашивая: «Пап, мам, помните, как я потеряла сознание около полумесяца назад?» «Конечно», тут же ответила миссис Чен. Чен Бинюань не озвучил свой ответ, но по его взгляду было понятно, что он помнил. «Папа, мама, с тех пор, как пришла в себя, я потеряла свои воспоминания, но я также приобрела кое-что. Кое-что особенное в моем сознании, маленькое измерение, которое позволяет мне выращивать овощи и сельскохозяйственных животных. Вот откуда появились белые редьки, цыплята и кролики». Действительно, миссис Чен побледнела, осматривая свою дочь сверху вниз и обеспокоенно спрашивая: «Ся-ся, как ты себя чувствуешь? Тебе плохо? Как такое произошло? Что, если это отрицательно отразится на твоем теле? О боже, почему это произошло?» Взволнованная миссис Чен продолжила бормотать. Она была одновременно обеспокоена и испугана. Не только она, даже мистер Чен с кровати слегка побледнел, выглядя изумленным. Он думал о многих объяснениях, но даже не думал о чем-то таком. Измерение в ее сознании позволяет ей выращивать овощи и сельскохозяйственных животных. Каким бы всезнающим ни был, он никогда не слышал ничего подобного ранее. Он никогда не слышал о чем-то, называемом измерение, и как именно такое произошло в человеческом теле. Его хмурость углублялась все больше и больше. Внезапно его глаза замерцали, словно он что-то вспомнил. В его глазах были искорки. «Мама, я в порядке, видишь?» Чен Ся-ся могла сказать, что миссис Чен была на грани плача. Она почувствовала себя тронутой и беспомощной. Она не дождалась ответа своей матери, продолжая: «Мама, не волнуйся, это измерение – благословение для нас. Не волнуйся, если бы оно причиняло бы мне вред, это уже произошло бы». «Юй Цинь, имя миссис Чен, выслушай Ся-ся, это действительно благословение высших сил, иначе нашей семье будет трудно выжить». «Муж». Миссис Чен вытерла слезы, а затем взглянула на свою дочь, слегка кивая. «Муж прав, нам будет намного лучше с умением Ся-ся читать заклинания». Чтение заклинаний? Ся-ся не знала, должна ли она не согласиться с идеей о чтении заклинаний. Возможно, тот факт, что она могла заниматься сельским хозяйством и выращивать сельскохозяйственных животных внутри измерения, был эквивалентен чтению заклинаний для ее матери. В любом случае, она не могла объяснить трансмиграцию с игровой фермой каким-либо другим способом, так почему бы не согласиться с таким описанием? После краткого объяснения фермы, чтобы удовлетворить любопытство своих родителей, Чен Ся-ся достала пару белых редисок, цыплят и кроликов со склада. После того, как мистер и миссис Чен увидели, как их дочь может создавать эти вещи прямо из воздуха, миссис Чен теперь твердо поверила, что ее дочь приобрела способность читать заклинания. «Ся-ся, ты сказала, что можешь собирать урожай каждые 8 часов?» – спросил Чен Бинюань. «Да, папа». Глава 8. Змея. Глава 8. Змея. «Да, каждые 8 часов. Каждый день мы можем собирать урожай трижды, или хотя бы дважды». «Что говорит?» Чен Бинюань сделал паузу и глубоко задумался. «Если будем собирать урожай дважды в день, сможем получить примерно 10 цыплят и 10 кроликов. Мы не сможем съесть все это сами. Если продадим их на рынке в обмен на деньги, это поможет нам еще больше. Муж прав. Продав цыплят и кроликов, мы сможем нанять доктора, чтобы вылечить мужа, и муж выздоровеет гораздо быстрее. Миссис Чен взглянула на мужчину, что уже более полугода был прикован к постели, глубоко вздыхая. Чен Сяся прекрасно знала о тяжелом финансовом положении семьи, мягко проговаривая: «Согласна, кроме овощей и мяса, которые нам нужны, остальное мы можем продать за деньги. После этого станет проще покупать другие товары». «Прекрасно, рынок откроется через 3 дня, тогда мы все и продадим». Трия продолжила обсуждать свои планы на будущее, пока Трия младшеньких не вернулась домой, прежде чем Чен Сяся и миссис Чен покинули дом мистера Чен, чтобы приготовить обед. После обеда Трия младшеньких снова отправились играть. Чен Сяся, с другой стороны, вернулась в свое жилище и вошла в измерение. Она взглянула на свое созревшее и полностью покрытое овощами поле и улыбнулась. Она наконец рассказала все своим родителям. Отныне она могла производить продукты из этого измерения, не волнуясь о придумывании оправданий. Она бесцельно бродила рядом с прудом. Глядя на пруд, что был настолько чист, что можно было увидеть его дно, она не могла не ударить себя по лбу. Как она могла забыть о разведении рыбы? Это было бы хорошо. Ее семья могла бы полакомиться ими, и они могли бы быть проданы за деньги. Без дальнейших мыслей, она вбежала в свой коттедж и встала перед экраном. Она продала белую редиску со склада и купила за полученные деньги личинок рыбок для пруда. Глядя на игровую валюту, только треть которой она только что потратила, она не удержалась и громко проговорила: «Разве не было бы хорошо, если бы я потратила их в реальном мире?» «Отвечаю хозяйке, вы можете вывести игровую валюту в реальный мир, когда ваше измерение достигнет 50 уровня». «Что?» Чен Сяся была искренне удивлена. «Измерение может поднимать уровень?» «Естественно, что она поднимала уровень своей фермы, когда играла в игру в своей прошлой жизни. Просто она не ожидала, что измерение также может поднимать уровни». Мысль о возможности вырастить животных более высокого уровня принесла искорки в ее глаза. Она тяжело сглотнула и осторожно спросила: «Как мне повысить уровень измерения? Что мне нужно делать?» «Отвечаю хозяйке, хозяйка может предоставить новые продукты или новых животных измерению в обмен на понятие уровня. Каждый раз, когда измерение поднимает уровень, появляются и новые возможности». Так все работало именно так, добавить новые виды в измерение. Чен Сяся никогда бы о таком не подумала. Это сильно отличалось от предыдущей версии, в которую она играла, даже полностью отличалось. Но эта гибкость была только более полезна для нее. Знание того, что приятные сюрпризы в измерении будут только продолжаться, сделало ее очень счастливой. Она еще разок прошлась по полю и ферме, уходя после того, как подтвердила, что все в порядке. Выйдя из своей комнаты и уведомив родителей, она покинула дом, желая увидеть, может ли она действительно отправлять новые виды в измерение. Независимо от того, действительно ли она смогла бы поднять уровень измерения, но то, что предметы измерения и реального мира могли смешиваться, было для нее приятным сюрпризом. Неспособная сдержать улыбки, она ускорила шаг. Выйдя из дома, она нашла небольшой ручеек. Она видела зеленый мох, маленькие и ровные ручьи своих младшеньких, играющих у ручья. Она остановилась, некоторое время наблюдая за ними, но не подходя ближе. Что она могла отправить в измерение? Одновременно прогуливаясь и размышляя, она все дальше и дальше уходила от дома на тропинку, ведущую на обратную сторону горы. Она подумала, что какие-либо ценные предметы могут быть дальше по горе, поэтому подсознательно отправилась к обратной стороне горы. Чтобы добраться до обратной стороны горы, нужно было пройти бамбуковый лес. Легкий ветерок принес слабый запах свежего бамбука. Чен Сяся не удержалась и подняла голову. Целая гора зеленого бамбука, тонкого, высокого и элегантного, слегла колебалась на ветру. Их листья ритмично вибрировали на ветру, словно мелодия природы. В этот момент она почувствовала чистое возбуждение. Все ее беспокойства рассеялись вместе с усталостью. Внутри ее сердца был чистый и прохладный мир. Бамбук можно было увидеть повсюду в сельской местности. Он не только выглядел красиво, но и его листья, сок, фрукты, грибы, кора, корни и побеги могли быть использованы в качестве трав. Большинство людей знает, что побеги бамбука очень даже съедобны. Она задалась вопросом, должна ли она пересадить бамбуковые побеги в измерение. Как только подумала об этом, она тут же приступила к работе. Попытка не пытка. Она нашла несколько побегов бамбука во влажном месте. У нее не было мотыги с собой, поэтому она собрала несколько более прочных бамбуковых веток и напрямую использовала их для выкапывания побегов бамбука. После долгих усилий и пота, Чен Сяся смогла выкопать два побега бамбука и перенести их в пространство. Обнаружены новые виды. Измерение достигло 2 уровня. Чен Сяся, что только вошла в измерение, сразу услышала голос системы. Она была немного озадачена. Вытирая пот со лба, она горько улыбнулась. Простой 2 уровень, это займет целую вечность, чтобы добраться до 50 уровня. Ну, думаю, я должна быть рада, что подняла ему уровень. Похоже, придется искать новые виды для пересадки. Она немного отдохнула и, даже не удосужившись пойти глянуть, где были размещены бамбуковые побеги, покинула измерение. Она вышла из бамбукового леса, желая продолжить поиски до темноты. Она начала осматривать предгорья. Не было толку от пересадки часто встречающихся видов. В конце концов, в измерении уже была довольно большая коллекция. Возможно, это было слишком близко к дому, но после поисков в течение полудня, она так ничего стоящего для пересадки и не нашла. Она прислонилась к сосне и вздохнула. Потратила ли она все это время впустую? Похоже, уже было 3-5 часов вечера, ей уже нужно было возвращаться домой, иначе это стало бы небезопасно. Она не была счастлива, но собиралась развернуться и пройтись еще разок уже завтра. В конце концов, для поднятия на 50 уровень потребуется много времени. Хейс. Она как раз собиралась развернуться, когда услышала странный звук. У нее появилось плохое предчувствие. Звучало так, словно что-то приближалось к ней. Она выросла в деревне, у нее были инстинкты в таких вопросах. Она взглянула в сторону звука. Как только смогла определить источник звука, мурашки пробежались по ее коже, и она почувствовала, как все ее волосы встали дыбом. Змея. Змея, длинной в несколько метров, появилась перед нею. Ленточный крайт. Он получил свое название из-за кольцеобразных золотых чешуек. Топ-3 змей в Китае. Чрезвычайно ядовит. Почему он здесь? Чен Сяся узнала змею. Несмотря на то, что она чрезвычайно ядовита, она очень светочувствительна. Днем он обычно сворачивается, держа голову под животом. У него мягкий темперамент, и он очень медлителен, и обычно не преследует людей. Он очень активен только в ночное время, во время охоты. Это практически выглядело так, словно он намеренно нацелился на нее. Глава 9. Приятный сюрприз. Часть 1. Глава 9. Приятный сюрприз. Человек и змея устроили соревнование смотрелок под сосной. Со временем напряженность росла все выше и выше. Пот стекал по щеке Сяся. Ее руки сжались в кулаки под рукавами, но она продолжила пристально наблюдать за змеей. Она не смела пошевелиться. Что делать? Что она могла сделать? Чен Сяся была очень напугана, хотя не показывала этого. У нее не было шансов обогнать эту змею. Хейс. Ленточный крайт высунул разделенный язык. В следующий момент змея приблизилась к Чен Сяся. Змея приблизилась к ней со скоростью света. Мозг Чен Сяся опустел. У нее была всего одна мысль – закинуть ее в измерение.